Глава 7. Большие города красивее ночью. Темнота, как вуаль на лице, скрадывает все огрехи. Ночью Пунди сияет, причем везде по-разному. Каждый разумный вид предпочитает свой спектр освещения. До полного слаживания с этим ничего не поделать. Вот и светят ночи желтые, белые, синеватые, зеленоватые, розовые, даже фиолетовые кварталы. А поверх всего накинута сетка дорог со стандартным теплым белым освещением. Для человеческого глаза оно чуть холодновато, но все уже привыкли. Вдали за городом уходит в небеса спица орбитального лифта. Она пульсирует разными оттенками оранжевого. Звезд на небе видно не так много, как в пустыне. Город дает слишком большую засветку. Да и луны еще не взошли. Но все-таки несколько звезд сияет в высоте. Воздух в Пунди чистый. Никаких грязных двигателей и технологий здесь не используется. Миры слаживания, а Пунди – один из самых больших и старейших, очень уютны. Если ты не склонен к правонарушениям, не являешься супербогатым человеком, как Павлов, или не совсем человеком, как я, то честно признаешь – жить в слаживании безопасно и комфортно. Медицина дает людям возможность в ясном сознании и в хорошей форме дожить до 150 лет. Наверняка цифра может быть и выше, но пока так. А если ты очень богат, то с учетом ряда ограничений твое существование может длиться практически бесконечно. Большая четверка это позволяет, поскольку перезапись сознания в клон не сохраняет непрерывность личности. По сути, и Павлов, и его жена, и дочь, и сын – все они умерли, а сейчас живут их наследники. Есть конфликты, терки между разумными, которые в меру сил регулируют полиция, гвардия, веселые дружинники-хопперы, а что, прекрасное определение, считаю. В случае необходимости конфликты гасит контроль. Ты вправе существовать на социальный минимум. Тебя будут осуждать, но накормят и оденут. Или заниматься физическим трудом, если это тебя устраивает. Хочешь, двигай вперед науку, хотя все понимают, что открывают заново вещи, известные большой четверке. Можешь заниматься искусством. Сколько сейчас среди людей писателей, художников, музыкантов, кулинаров, певцов, комиков? Желаешь посвятить себя служению Богу? Выбирай любого. Философия – в путь. Тихая семейная жизнь, воспитание детей, пикники на природе – размножайся и храни семейные узы. Прожигать жизнь, употребляя неодобренное и экспериментируя в сексе – тоже не запрещено, пока не доставляешь проблем окружающим. По всему выходит, что слаживание – лучшее, что могло случиться с людьми. И я один из тех, кто позволил этому будущему состояться. Пока прозрачный пузырь такси стремительно мчался по дороге, ночью скорость движения повысилась, все-таки большинство разумных предпочитают светлое время суток. Я и так и эдак крутил в голове ситуацию, в которой оказался. Ну да, я не фанат слаживания. Как-то хотелось, чтобы мы сами справлялись с проблемами, сами находили во вселенной друзей, сохраняли какую-то самостоятельность, суверенитет хотя бы в пределах Земли. Но я и не враг слаживанию. Никогда против него выступал, правила соблюдал, поскольку они разумны. Чем я мог насолить стерегущим? Это ж просто смешно. Десятки тысяч космических кораблей и орбитальных баз. Несколько сотен миров под контролем. А с другой стороны я. А торговцы земной жратвой Павловы вообще не должны быть интересны никому, кроме налогового контроля Пунди. В чем же дело? На кого на самом деле идет охота? На Павловых? А я, вступившись, подвернулся под руку? Или на меня, а Павлову попали под раздачу? Такси свернуло с магистрали, поплутало по району и остановилось у резиденции Павлова. Придерживая рапиру, я выбрался из машины. Было совсем темно, только фонари светили уютным желтым светом. Тротуары пустовали, но на детской площадке слышалась возня и визгливый смех. Почему детеныши всех видов такие визгливые? Видимо, на прогулку вышла малышня, предпочитающая ночной образ жизни. Я постоял, дыша полной грудью. Свиристели и насвистывали какие-то птички. Журчала вода за оградой сада, то ли ручей, то ли альпийская горка с водопадом. Над несколькими домами крутились в воздухе световые инсталляции, неяркие и вполне симпатичные. Здесь даже воздух был другой. Нет, в Пунди хорошо с экологией, но тут воздух хотелось пить, есть и умываться им же. Неужели атмосферный фильтр над районом, как на сложных планетах? Богачи, блин. Всем не имется, ищут как бы свои денежки просадить побыстрее. Вздохнув, я подошел к будке охраны. Времени, если пересчитывать на древние земные часы, около 11 ночи. Поздновато для незваных гостей. Но все-таки разговор серьезный. В конце концов, разбужу господина Павлова. Слабо освещенная будка охраны оказалась пуста. Я постоял, глядя в бронированное стекло, за которым виднелся столик с парой экранов и потертое офисное кресло. Никого. Блин, началось в колхозе утро. Не может такой особняк оставаться без охраны, даже если хозяев дома нет. Я сразу представил себе два десятка сценариев происходящего, и ни один меня не порадовал. Потрогав рукоять рапиры, я прикинул, что будет лучше. Вырезать стекло и забраться в будку, или сразу ломиться в ворота. Внутри будки открылась дверь, и со стороны сада в нее вошел, застегивая ширинку, парень-охранник. Тот самый, что и в прошлый раз, с металлическими бугорками имплантов по всему телу. Увидев меня сквозь стекло, он вздрогнул, некоторые импланты тускло засветились. «Отдай, отдай, отдай!» – донеслось пронзительно и противно с детской площадки. Не менее гадкий и резкий голосок ответил. «Я с тобой не дружу!» Загундосили взрослые, явно растаскивая подравшихся отпрысков. «Нельзя покидать пост, даже если ссать хочешь», – строго сказал я охраннику. Лицо у того стремительно покраснело. «Что же мне, в штаны мочиться?» «Если такой нетерпеливый, то штаны», – кивнул я. «Меня зовут Никита Самойлов». «Знаю я, кто вы», – пробормотал охранник. «Велено пускать в любое время». Он ткнул в экран, и ворота, звякнув, стали открываться. «Вы это, поймите правильно, да не стану я тебя закладывать», – махнул я рукой. «Но если стоишь на посту, то стой, бутылку пустую держи под рукой, ты ж мужик». Я вошел в ворота, те стали закрываться. Охранник высунулся из дверей. «Вы на прием, да?» Я глянул на особняк. Пожалуй, для этого времени там светилось слишком много окон. Да еще и музыка стала доноситься, едва я пересек линию ворот. Скрипки, флейты и клавесин. Разрушенная дроном часть здания выглядела совершенно восстановленной. Богачи, идите их. «Выходит, что да», – задумчиво сказал я. «Там дресс-код», – сочувственно сказал охранник. «Хотя вам, наверное, можно». Он смотрел на меня с жадным любопытством. «Завидуешь, что ли?» – удивился я. «Ну да. Вы так вылезали круто. Горите, не сгораете». «Как терминатор», – кивнул я. «Кто?» – охранник глупо улыбнулся. «Че с ним разговариваю? Он ведь даже не землянин, по сути. Родился на Пунде, с младенчества преисполнен идеей слаживания. Антикварное кино не смотрит». «Да так, не бери в голову. Всего лишь робот-убийца», – вздохнул я. «Волнуйся что-то, приятель. Ты поглядывай внимательнее, ладно? Контроль периметра за тобой?» Парень сразу собрался. «Нет, на центральном посту, я только на входе». «Будь внимательнее», – еще раз попросил я. «Нет, мое чувство опасности молчало, но оно и вовело не подвело». Дверь в особняк была открыта, а за дверью стоял дворецкий во фраке и с подносом. Судя по красоте, благородству и осанке – Рилли. Надо очень много заплатить Рилли, чтобы те согласились работать на пенсии, да еще и прислуживать людям. Нет, они нормально к нам относятся, но все же считают себя выше. Мой простецкий вид и дешевый костюм были окинуты внимательным взглядом, оценены и вызвали едва заметное поджатие нижней губы у дворецкого. «Я Никита Самойлов, мне разрешено», – сказал я. «Тогда входите», – ответил дворецкий с достоинством. Протянул под нос. Я взял с него бокал шампанского, тарталетку с черной икрой и прошел. «Рапиру лучше бы оставить», — сказал дворецкий вслед. «Не могу, она мой старый хороший друг», — ответил я. «Где тут снята вся?» Дворецкий поморщился и плавным жестом указал вглубь дома. «Идите по коридору». В первый визит меня сразу повели в правое крыло. Сейчас я прошел мимо широкой лестницы наверх, миновал полуоткрытую дверь куда-то в служебные помещения. Там гремела посуда, слышались голоса, доносились вкусные запахи. Коридор провел меня насквозь через особняк, и я оказался у широченных стеклянных дверей, распахнутых на задний двор особняка. Если пространство перед зданием выглядело как классический парк в английском стиле, то здесь деревья стояли стеной, будто в настоящем диком земном лесу. Сквозь них угадывалась поляна, заполненная проблесками разноцветного света. Именно оттуда доносились музыка и голоса. Пожав плечами, я пошел по тропинке. Навстречу быстрым шагом пробежали несколько официантов с пустыми подносами. Я допил шампанское, вернул бокал одному из официантов и бодрым шагом вышел на поляну. Больше всего Происходящее напоминало бал эльфов, празднующих победу над очередным темным властелином. Поляна была огромной и при всей своей внешней дикости явно ухоженная и предназначенная для таких вот мероприятий. Повсюду стояли маленькие столики с закусками и напитками. Ближе к деревьям я заметил кресла и диванчики, почти все свободные. На невысокой эстраде, обвитой цветами и травами, играл квартет музыкантов – флейта, скрипка, альт, виолончель. Музыканты были в строгих черных костюмах, в белых рубашках с галстуками-бабочками. Пожалуй, только они, да еще и официанты, напоминали тут нормальных людей. Все остальные – и земляне, и немногочисленные представители иных видов – вырядились фэнтезийными персонажами. Конечно, одних лишь карнавальных костюмов, музыки и таинственного леса вокруг было бы недостаточно для атмосферы. Ее создавало освещение. В воздухе роились крошечные разноцветные светлячки. Они зависали группами, бросая на поляну пятна оранжевого, зеленого, голубого цвета, выстраиваясь в объемные фигуры, вальсировали в ритме музыки, садились на прически и одежду гостей. Я проследил за ними взглядом. Время от времени светлячки гасли, взмывали в небо и зависали, подзаряжая аккумуляторы. Вместо них в круговорот опускались новые. Что ж, разумное решение – вынести зону зарядки микродронов в сторону от людей. Больше всего тут собралось эльфов – и мужчин, и женщин. Некоторые эльфы, конечно, были староваты и толстоваты, но это явно их не смущало. Имелись и гномы, и маги, и огры, и прочие сказочные персонажи. Кто-то танцевал, кто-то болтал, кто-то курил или пил. Иные разумные виды тоже участвовали в карнавале. Мрачный сухощавый маг Хоппер заигрывал с молодой эльфийкой Рилли. В стороне натужно блевал в кусты низкорослый гном Хро. Светлячки роились вокруг, прикрывая его от остальных гостей. Однако... Конечно, в каждой избушке свои погремушки, но ушлый дядька Юрий Павлов, с таким спокойствием перенесший собственную смерть, не казался мне безумным любителем ролевых игр. Я взял еще один бокал у пробегавшего официанта. Пошел сквозь толпу. «А ты кто, красавчик?» прошептала мне на ухо пухленькая, но симпатичная эльфийка. «Лич», — ответила я, — «я просто-напросто лич». «Мертвый колдун-чернокнижник?» — восхитилась эльфийка. «Не мертвый. Вот и в чем засада». Вздохнул я и вручил ей пустой бокал. Оставив эльфийку осмысливать сказанное, я продолжил свой путь. Светлячки явно улавливали и обрабатывали реплики. Вокруг меня потихоньку скопилось с полсотни микродронов, горящих зловещим сине-фиолетовым светом. Часть образовала корону вокруг головы, часть колыхалась за спиной, обрисовывая контур несуществующего плаща. Что за детский сад, правослово? Наконец мне улыбнулась удача. Я заметил юного Святослава, который, воровато озираясь, выплеснул из бокала какой-то сок и наполнил его шампанским из стоящей на столике бутылки. «А вот и ты», — радостно сказал я, хватая Святослава за воротник. Юнец был в клетчатой рубахе и штанах чуть ниже колен. Обувью ему служили мохнатые чулки. «Хоббит!» Святослав едва не расплескал бокал, но, обнаружив, кто его держит, расслабился. Сказал с нагловатой ноткой. «Ну а кем мне еще быть?» «Логично», — я окинул взглядом полянку. «Скажи мне, славный юноша, собравшийся празднует твой день рождения». Лицо подростка продемонстрировало все, что он думает о таком празднике. «Отцовские заморочки». Настала моя очередь нахмуриться. «Да по бизнесу это, он не чокнутый», успокоил меня Святослав. «А что вы тут делаете?» «По бизнесу», злорадно ответил я. «Сестра твоя тут?» «А», мальчишка, понимающе ухмыльнулся. «Васька тут, да». «Поищи?» «Феечек попросите». Он понял, что его слова мне ничего не прояснили, и взглядом указал на роящихся светлячков. «Феечки, карнавальные микродроны, они же не только светят. Скажите, кто вам нужен, они передадут». «Но я пойду?» «Ты бы лимонад лучше пил», — сказал я вслед. «Разумеется, безрезультатно». «Ну ладно, я за его поведение не отвечаю». «Эй, феечки, мне надо поговорить с Василисой Павловой». Никакой реакции я не ожидал, но крошечный фиолетовый дрон завис перед моим лицом и скользнул вверх-вниз, видимо, кивнул. В ожидании я выпил еще пару бокалов шампанского, потом обнаружил коньяк. Бокалов рядом не было, и я налил коньяк в кофейную чашку. Выпил залпом. Божественно. Не зря Павлов греб свои миллиарды, ох, не зря. Настоящий. Понятное дело, что синтезированный, но неотличимый от оригинала. Плебейски закусив черной икрой, я вновь наполнил чашечку. Ужасно несправедливо, что все эти вкусности в производстве стоят ровно столько же, сколько посредственная имитация от другого производителя. Но так устроена экономика миров слаживания. Я залпом выпил коньяк, и мне даже показалось, что я ощутил опьянение. На секунду. Надраться решили. Василиса подошла беззвучно и смотрела на меня так же неодобрительно, как я на ее братца. «Ты же знаешь, что это невозможно». Она кивнула. Василиса была в простом сером платье до пят, с цветочным венком на голове. Вокруг нее кружили бледно-голубые светляки. Ну, не эльфийка, и слава богу. «И кто ты?» – спросил я. «Монашка, утопленница, привидение?» «Плевать, пусть сами придумывают». Василиса махнула рукой. «Старые уже люди, дурью маются». Она вдруг замялась и смущенно уточнила. «На земле ведь не было эльфов и гномов?» «Даже хоббитов не было». «Слушай, зачем это все?» «Вы не знали?» Василиса рассмеялась. «Это же церковь виртуальности». «Чё?» Глупо спросил я. «Ну, она лет 5 назад в моду вошла. Виртуальщики считают, что мы живем в компьютерном мире. Что на самом деле они на Земле подключились к суперигрушке какой-то и существуют в выдуманной реальности». «Больные!» Рассмеялся я. «И твой отец так считает?» «Нет, конечно. И большинство гостей так не думают, особенно иные виды». «Тогда зачем это?» Василиса снисходительно посмотрела на меня. «Вы представляете, сколько налогов можно списать на религиозные потребности? Да отец может каждый день такие балы закатывать, все равно прибыль на порядок выше». «Ясно», – пробормотал я. «Ну, конечно. Для богатых людей даже религия и празднества – это повод приумножить деньги, а не потратить». Как в старые времена на Земле. Благотворительные фонды не просто доброе дело, а способ оптимизации налогов и повышения социального капитала. «Ничего, что я к тебе на ты, Василис?» «Ничего», – она улыбнулась. «И зовите меня Вася или Васька. Но я к вам на вы буду, хорошо?» Я кивнул. Василиса оглянулась, потянулась губами к моему уху и прошептала. «Я с вами трахалась, да?» «Добровольно, осознанно и с удовольствием», – шепнул я ответно в розовое ушко. На лице девушки появилась смущенная, но одновременно и гордая улыбка. «Круто! Это как с какой-то знаменитостью, как с Майклом Джексоном!» «Ох, неудачный пример, Васька!» – вздохнул я. «Давай лучше как с Джоном Ленноном». «С Лениным?» – не поняла она. «Со Сталиным!» – я махнул рукой. «Забудь! Может, несколько вопросов?» Она пожала плечиками. «Как вас оживили так быстро?» По ее лицу промелькнула тень. «Это правило такое?» Папа договорился. «Если кто-то из семьи исчезает более чем на сутки, то активируют клон, и он вступает в права наследования». «А если потом найдется пропавший?» «На улице не останется, все прописано в договорах». Она бросила на меня взгляд с подлобья. «Вы же понимаете, это чтобы нельзя было давить, похитив заложника, перехватить контроль над финансами». «Случалось?» «Меня похищали в 10 лет». Не стоило спрашивать, но все же я спросил. «И?» «Когда поняли, что ничего не добьются, то мне ее убили. Жестко. Я посмотрел запись, когда выросла. Они ролик отцу послали, идиоты. Но потратил больше, чем они требовали, но...» «Понятно», — сказал я. Вздохнул. «Большие деньги, большие заботы, понимаю. Тогда совсем непонятно, зачем на вас нападали и убивали. Хотя у меня есть одна догадка». Василиса молчала. «Я как-то во всем этом замешан», — задумчиво продолжал я. «Но не только я. Если только я, не складывается. Если только ваша семья, тоже. А вот если вместе, что могло произойти в тот момент, которого ты не помнишь, между последним копированием памяти и твоей смертью на моем диване?» Василиса потянулась к столику. Взяла бокал флейту, из которого я пил шампанское, и доверху наполнила коньяком, залпом выпила. «Ого», — сказал я, — «точно хотите знать?» «Васька, я сегодня сгорал и возрождался в расплавленном металле, а вокруг превратились в пар сотни разумных существ, которым не посчастливилось оказаться рядом. Как думаешь, хочу я понять, что случилось?» «Все равно я не знаю», — обреченно сказала она. «И не хочу знать. Ну откуда мне знать?» «Ты же мне не зря страницы из дневника прислала. До сих пор ведешь, верно?» Лицо у Васьки раскраснелось. Наверняка у нее была продвинутая биохимия и хорошие импланты, так что опьянение она либо уже погасила, либо могла погасить в любой момент. Но сейчас девушка все же была пьяна. «Одна запись есть за день до моей смерти». Она нетвердой рукой поставила бокал на край столика. «Я с бабушкой болтала. Она мне часто звонит, я обычно не записываю. А тут записала, что в детстве была права и чуть-чуть не дошла до полной правды. И хорошо, что не дошла. Что иногда правда убивает». «Правда всегда убивает, девочка», — сказал я. «Мне было безумно ее жаль, и я вдруг понял, что Василиса смертельно напугана. И за меня, и за себя, и за всех вокруг. Нет, сейчас она не знала ту тайну, что вызвало появление линкора стерегущих и визит наемных убийц, но... Так что я не стану бабушку переспрашивать и ничего узнавать не стану», — нервно произнесла Василиса. «И копироваться стану чаще. Я вчера копию сделала». Меня будто холодом обдало. «Зря», — прошептал я. «Что?» — она подняла на меня взгляд. Микродроны вокруг нее закружились, наливаясь багровым светом. А вот у Василисы лицо стремительно побледнело, и все признаки опьянения пропали. «Почему?» «Теперь и твоя копия знает». «Я ничего не знаю, и копия не знает». «Вы обе знаете, что существует опасная правда», — пояснил я. «Порой достаточно знать не саму правду, а лишь то, что она существует». Глаза у нее забегали, считывая что-то в информационных потоках. «Хранилище памяти защищено надежнее, чем любой банк». «Записи дублированы». «Копия в доме, вторая в хранилище». «Вели отцу сделать еще 2-3 в удаленных хранилищах». «Я и сама могу», — огрызнулась она. «Но это дорого и небезопасно». «Тебе сейчас небезопасно все». Она словно отключилась, погрузившись в виртуальный интерфейс. А я стоял, озираясь, наблюдая за гостями и с тревогой ощущая приближающуюся опасность. Неужели линкор? Да нет, все случилось бы очень быстро и неотвратимо. Скорее всего, мое чувство опасности взвизгнуло бы и отключилось из-за неизбежности надвигающейся беды, ну, как случилось в ресторане. А тут именно двигающаяся опасность, бегущая, будто косамни. Но косамни больше не существует. Что тогда может быть таким многочисленным, агрессивным и тупым, чтобы напасть на поместье в хорошо защищенном районе богатеев? Откуда-то издалека вдруг донесся визг. Едва слышный за расстоянием, мгновенно оборвавшийся, почти утонувший в музыке, но... Василиса вздрогнула и посмотрела на меня. Выпалила. «По всему району сигналы опасности». «В дом!» — крикнул я. «Все в дом!» «Васька, у вас есть тревожная комната?» «Да у нас целый тревожный подвал», — выпалила она. «Но здесь и так хорошая охрана, и гости сами...» По всей поляне гости прекращали танцы, переглядывались, тревожно перешептывались. Музыканты остановили игру. Скрипач что-то сказал флейтисту, тот кивнул, и весь квартет шустро направился к дому. Судя по тому, что виолончелист оставил свой громоздкий инструмент на эстраде, им сообщили что-то крайне тревожное. К нам подбежал юный Святослав с горящими от восторга глазами. Ребенок, блин. «Прикиньте, в городе бунт!» – начал он. Из-за деревьев вдруг выскочили несколько муссов. Судя по садовому инвентарю, они еще днем трудолюбиво, насколько это возможно для мусса, копали землю и подрезали ветки. Судя по скудной одежде, мысль покинуть свои комнатушки и посетить элитную вечеринку пришла им в голову неожиданно, уже в постели. «Муссов», — закончил Святослав. Мусс в семейных трусах и с тяпкой в руке с нечленно раздельным воплем замахнулся, ударил и вонзил лезвие в бок толстой эльфийки. Та завизжала, но, будучи женщиной богатой и напичканной имплантами, падать не стала. Схватила бутыль шампанского и разбила ее о голову мусса. И бутылка, и голова раскололись. Бедный идиот рухнул как подкошенный. Да, таким ударом можно было и кораблю борт пробить. Второй мусс, одетый в кружевные стринги, неужто женская особь, попытался отрезать секатор на длинной ручке голову магу Хопперу. И был располосован стремительными ударами шпаги. Но муссы все пребывали и пребывали. Это уже явно был не персонал, ухаживающий за садом. Я взял Василису и Святослава за руки и медленно повел к дому, стараясь контролировать ситуацию и не сваливаться в панику. Они не сопротивлялись, тем более, что к нам почти мгновенно присоединились их телохранители. Мужчина Хоппер у Славы и девушка Хро у Васьки. На меня они поглядывали настороженно, но не спорили. Молодцы. Понимают, что я куда больше фактор выживания подопечных, чем все их усилия. «Не спешим, не спешим», — повторял я. «Спокойно, в дом, в эти ваши тревожные подвалы. Там же найдется хороший бар, точно?» Пока казалось, что все набегающие на дом муссы не более чем пушечное мясо. Гости, придя в себя, с энтузиазмом резали и кололи бандитов, даже не порываясь отступать. Почти все, как выяснилось, были вооружены, почти у всех оказались телохранители, которых до этого момента я не замечал. Микродроны сверкающими цветными стрелами рассекали воздух, вонзаясь в лица муссов. Так и знал, что эти феечки не только для красоты. В общем, я хоть и встревожился, но не склонен был преувеличивать боевую силу нападавших. Даже решил, что, запихнув Славу и Василису в защищенную зону, вернусь на поляну и помогу охране. Я думал так, несмотря на нарастающую тревогу, ровно до того момента, как раздался грохот. И в парк, ломая деревья как спички, въехал огромный промышленный экскаватор. Он был весь облеплен муссами, словно танк десантурой. И муссы были вооружены вовсе не тяпками или лопатами. Они полили в толпу из автоматов. Все светящееся облако микродронов разом ринулось на экскаватор и, угасая, осыпалось на землю. У них там стояла глушилка электроники. «У муссов!» «Бегом!» – завопил я. Развернувшись на гусеницах, разбрасывая в стороны комья земли, кусты и деревца, экскаватор крутанул стрелой, снес и нескольких охранников. Те взмыли бы в небо, но на пути оказались кроны деревьев. А потом сидящий в ковше мусс выстрелил из гранатомета, с замечательной точностью целясь в нас, вбегающих в стеклянные двери особняка. На бегу я смотрел через плечо, так что успел отшвырнуть мальчишку и девушку в разные стороны, повернуться и увидеть крошечную ракету, очень-очень медленно летящую точно в меня. Злая птица. Тяжелый полицейский реактивный гранатомет. Может комплектоваться сверхмалыми ядерными зарядами. Впрочем, даже если это обычный фугас, Василисе, Святославу и их телохранителям конец. Я смотрел на приближающуюся ракету, округлую, размером с крупный кабачок, даже выкрашенную в такой же бледно-зеленый цвет. Блин, ненавижу кабачки. Но почему выстрел летит так неспешно? Будем надеяться, что это сверхмалый ядерный боеприпас. Тогда у нас есть крошечный шанс.